Как можно желать прилюдных оскорблений, черт возьми. Когда Белла сказала про диктофон, я вместе с Эммитом присвистнул. Видя план уничтожения улики в голове Лорен, я даже дернулся спасти технику, но Элис снова меня остановила. Смотри, эволюция техники и деградация человека. Я смотрел в видении Элис, как это фото напечатают для статьи в школьной газете. Образ трепетной Мадонны исчез. Его затмил карающий взгляд маленькой, но строгой принцессы. Без той жестокости, с которой в оригинале братьев Гримм Белоснежка наказала мачехе плясать в раскаленных до красна сапогах на ее свадьбе. Но суровый тон обещал выполнить угрозу разоблачения, если Лорен решит, что ее хамство и пакости могут остаться безнаказанными. В голове Мэлори мелькнула идея построить из себя жертву, но все планы нарушил острый соус, который случайно попал ей в глаза. Жуткая боль, плач и крик стали не наигранными, а реальными. Белла пыталась предостеречь одноклассницу, но было уже поздно. «Кто твоя любимая сестра, Эдвард?» Самодовольный голос Элис журчал прямо мне в ухо. «Ты любимая сестра», послушно согласился я, слыша, как мысленно фыркнула Розали. «Я и не претендую. Кто всегда прав, Эдвард?» Не отставала Элис. «Ты всегда права, я вынужден был сдаться, так как в данный момент не мог припомнить ни одного случая, где эльф не была права в глобальном плане, в конечном итоге. Вот и не отпускай эту мысль, братик. Стоп, что она делает?» Проследив за взглядом сестры, я засмеялся. Белла Свон пошла оказывать первую помощь пострадавшей по собственной невнимательности Лорен, но не этому проявлению доброты я обрадовался. Нет, я далеко не ангел, и потому меня радовали мысли более эгоистичные. Не для меня одного девушка преподносила неожиданные сюрпризы. Всезнающая, любимая Элис тоже давала сбой. 25 января 2005 года, вторник. Леди, это женщина, которая делает мужчину похожим на джентльмена. Ранимой девушкой быть трудно, когда проблем огромный вал. Но внутренний мужик подскажет. И не такое я решал, Белла. Промыв Лорен глаза молоком, почти ласково называя ее Клеопатрой, я спокойно объяснила ей про охлажденные примочки с крепкой заваркой или раствором календулы. Поначалу она шипела рассерженной кошкой, посылая меня в пешее эротическое путешествие до Танзании, но, видимо, лактоза начала правильно действовать на перец, отчего жжение в глазах прекращало свое действие. Надеюсь, у нее дома завалялся альбуцит. Глазные капли. Чувствуя себя почти святой, я отправила девушку в медпункт, наказав хмурым Тейлеру и Майку проводить Мэлори. Аккуратно сполоснув собственные руки, я отнесла пустые стаканы на стойку с грязной посудой и вернулась к нашему столику. При моем приближении разговор на немного повышенных тонах между другом Майка Коннером и Джессикой подозрительно смолк. Как чертовски знакомо. Ну, нет, второй раз я эту ошибку не совершу. Что замолчали? Я помешала? Моим голосом можно было морозить рыбу в жаркий август. Коннер и Анжела смущенно опустили глаза. Джессика же, наоборот, имела вид почти воинственный, поэтому смело ответила. Мы говорили о том, что жадность, порой, приводит к нежелательным последствиям. Жадность? Серьезно? Я только что их тут примерно на сотку баксов накормила. Но не в деньгах дело, верно, милая? Какая хорошая тема, давайте ее продолжим. Я спокойно заняла свое место, хотя внутри все кипело еще после грязных намеков Лорен. Я бы, скорее, поддержал тему зависти, Белла. Коннер сверлил Джесс с недовольным взглядом. Картина начала приобретать очертания, когда Стэнли возмущенно вспыхнула на такую, казалось бы, безобидную фразу. «Я ей не завидую». Указательный палец Джессики невежливо уставился на меня, отчего моя левая бровь непроизвольно поднялась. «Я говорю лишь о том, что Лорен понять можно. Белла приехала и увела у нее и Майка, и Тейлера. А теперь еще и Эдвард Коллин на нее глаз положил. Главное, чтоб не зуб положил, от глаз как-нибудь отобьемся», мысленно хмыкнула я, полностью вникая в суть претензий. Не знала, что она встречалась с обоими. Вообще-то они не встречались, встрял ли общий друг Эрика и Майка. Его кивком поддержал Коннер. Как интересно, мнения разделились. А Джессика, между тем, буквально кипела возмущением. Она ходила на два свидания с Тейлером и танцевала на зимнем балу с Майком. И потом, она же с ними целовалась. Выдвинула она серьезное обвинение, которое, по ее мнению, было весомым аргументом. Я подавила приступ злорадного смеха. Так значит, Лорен вчера не соврала, я действительно увела у нее парня, по ее мнению. А до этого увела вариант запасной. То, что у нас с парнями отношения дружеские, ее не убедило. Со стороны я смотрелась султаншей в мужском гареме. Что ж, пора сокращать наложников. Они, наверное, долго ухаживали за ней, соревновались за ее внимание, скрывая лукавую улыбку, спросила я у парней. Да прям, фыркнул не выдержавший Эрик. Она перед ними попой вертела, вот они и польстились на симпатичную мордашку. О долгих ухаживаний я что-то не припомню. Эрику, как источнику информации, я доверяла абсолютно. Ему выгораживать парней резона не было, да и парень он честный. Это с Ликонером я не исключала принципа мужской солидарности. Высокие отношения, бегло оценила я, с прищуром наблюдая, как Ньютон и Кроули заходят в столовую. Веселые такие, надо тоже улыбнуться. Предвкушающе так, как к Абандерлогам. Парни подходили все ближе. День дружбы и добра продолжается. Не спуская глаз с веселой парочки, я отбивала ноготками ритм хабанера из оперы «Кармен». Майк бросил подозрительный взгляд на Коннера, который имел наглость, сидя рядом, предупреждающе провести пальцем по горлу, заранее сигнализируя, в какой мальчике жопе. Из моих глаз исчезли последние крохи тепла. Парни переглянулись, их улыбки дрогнули и неправдоподобно повисли, как приклеенные. Мои пальцы зловеще тарабанили куплет. «Как дела у Лорен, мальчики? Уже не такая красотка», — нервно хохотнул Кроули. «Ну зачем же так? К вашему эстетическому вкусу у меня нет никаких вопросов. Девочка эта покрасивее меня будет. Но у меня накопились претензии к вашей дружбе со мной и вашему чувству такта к бывшим девушкам. Аризона, мы не встречались», — начал было Майк, но я перебила его, предупреждающе качая головой. Достаточно было просто дружеской откровенности на грани шутки, мол, «Белла, ходи осторожно, оглядывайся, у Лорен есть к тебе претензии из-за нас, и этого», я обличающе указала на левую руку в гипсе, «не было бы, понимаете, не я к вам первая подошла, но кому это сейчас интересно, правда». Я помолчала, но потом продолжила, так как возражений не последовало. «Благодаря Лорен мне нужно полгода беречь руку. Примерно год уйдет на разработку мышц до прежнего состояния. Надо ли говорить о том, что если бы эта рука была правой, хирургом я, возможно, уже не стала бы. К чему я это все? Даже отлично зная все это, я не позволила себе грязные оскорбления в ее адрес. Маленькую месть в ответ на ее старые подвиги, я помахала фотоаппаратом, лично моя совесть мне простила. Запись разговора, мой гарант безопасности и спокойствия. Но где была ваша совесть, когда ваш род прилюдно высказывал нелестные характеристики в адрес Лорен и причины ее непотопляемости? Почему вы считаете, что, оскорбляя ее таким образом, вы оставляете себя чище? Правая щека светлолицего Майка начала покрываться красными пятнами, левая пока держалась. Тейлер, сам по себе бессовестный плут, кажется, совсем не понимал причины моего недовольства. Слишком четкое было разделение на своих и чужих. Доберман чертов, своих защищаю, чужих кусаю. Я не считаю себя особенной, поэтому не льщу себя надеждой, что вам, друзья мои, всегда со мною будет приятно. Не стану льстить и вам, что мой интерес к вашим персонам продлится дольше. Тем более, исходя из вышеперечисленных причин. Белла, ты, когда злишься, говоришь как древняя леди, лучше ударь, простонал Майк, чья левая щека все-таки приобрела стыдливый румянец. Тейлер с ним согласился и, на всякий случай, прикрыл самое дорогое руками. Я усмехнулась. Леди не распускают руки, их сила, слово и непорядочная порция сарказма. Мой мальчик, я встала из-за стола. Искреннее раскаяние приму лишь в деятельном виде, желательно, не поздние пятницы. До этого, даже не подходите. А что мы должны делать? Да в чем мы, вообще, виноваты? Она идиотка и стерва, это же правда. Тейлер искренне не понимал, что дело как раз-таки в том, что их старый выбор ударил по мне, а они даже не предупредили меня. Ладно он, но Майк, черт возьми, все, что он мне сказал вчера, так это то, что Мэлори играет не очень. Почему нельзя было прямо сказать, не лезь, убьет? Я понимаю, что просить об избирательности парней в пубертатный период – дело гиблое, но, как друзья, вы могли бы предупредить о такой мелочи, как непрогнозируемая реакция бывшей подружки, а не сотрясать воздух после того, как ваше молчание отразилось на моей шкуре. Нет, вот ведь гномики. Злилась я, шагая на биологию. Не удивлюсь, если Тейлер решил подкатить ко мне из духа соперничества. Вспоминая наше знакомство, я не могла не отмечать правдоподобность этой теории. Прекрасной барышне привет, я провожу вас, если смею. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кому принадлежит бархатный голос, цитирующий Фауста. Придется немного изменить ответ. Прекрасной барышни здесь нет, дойти я и одна сумею. Эдвард рассмеялся и продолжил точно по тексту. Как хороша, я клятву б дал, что в жизни лучших не видал. Так добродетельно, скромна, и не без колкости она. Ну хватит издеваться. С какой стороны, мистер Коллин, вы увидели во мне скромности, тем более, добродетель? Я закатила глаза и ускорила шаг, хотя здраво понимала, что Эдвард, при желании, меня в любом случае догнать сможет, даже если я буду за рулем Феррари. Ну, не я же остаюсь добрым и терпеливым врачом даже тогда, когда человек этого не достоин. Голос вампира вмиг стал серьезным. И не требую благодарности, когда она необходима. Лорен бы могла остаться слепой, если бы ты не оказала ей вовремя помощь, и глаза воспалились. Она бы начала тереть их мылом, а это привело бы к еще большему ожогу. Я на миг представила перспективы Мэллори, будь я менее доброй. Нельзя же лишать девушку будущего из личной неприязни. Твое будущее она бы не пощадила, Белла, твердо ответил парень. Я вспомнила, что разговариваю с телепатом, который, наверняка, прочитал мысли Лорен. Обидненько, хотя ожидаемо. Пациент имеет право на выбор врача. У врача такой привилегии нет, Эдвард, мы можем лишь влиять на очередность оказания помощи. Сначала дети и женщины. Или, когда речь идет о жизни и смерти, а счет идет на минуты. Странно, что, живя не первый год с Карлайлом, ты не смирился с этой истиной. Эдвард усмехнулся, но как-то грустно, устало. Да, возможно, он принял ценность человеческой жизни, отказавшись от убийства, но в нем все еще тлел огонь непримиримости. Неужели он с подростковой горячностью до сих пор делил мир на черное и белое? Смерть – злодеем, счастье – героем, а как же Полутона? Кем он считает себя сам? По взгляду, который он бросил на меня, я могла дать уверенный ответ. Себя Эдвард считал злодеем. Это внезапное осознание заставило меня посмотреть на вампира с другой стороны. Он был первым, кого обратил доктор. Просто ли это, держать в узде жажду, пытаясь равняться на такого, как он? Карлайл ведь не убил ни одного человека, был ярым пацифистом. Его доброта тронула даже такого, немного черствого человека, как я. А я всего лишь слушала книгу, в которой он был не основным героем. Что должен был чувствовать человек, который 24 часа в сутки мог слышать его мысли? Слышать мысли покорившего собственную сущность вампира и испытывать самому жгучую жажду. Вернуться блудным сыном в семью после нескольких лет ошибок, срывов. Я бы не смогла даже простить себя после первого убийства. Найти силы жить дальше, бороться каждый день и побеждать. Как бы он не был голоден, как бы моя кровь не манила его, он сохранил мне жизнь, он помог мне, и, черт побери, было в нас кое-что общее. Мы были стариками в молодом теле, усталыми, порой, морально, многое пережившими, многое видевшими. Ни с какими майками-шмайками я не могла бы разговаривать на равных. Всегда возникало чувство, что передо мной ребенок. Разговаривая с Эдвардом, такого чувства не было. То ли дело в даре, который позволил ему прожить, прочувствовать людей более старших, то ли дело в эрудиции, но разговор, да что там, молчание сейчас было правильным. Конечно, парой, как в книге, нам стать не светит, но такого друга я бы хотела заполучить. Пусть Эдвард заинтересован во мне, как в кубике Рубики пока, но разве я не могу продлить головоломку на сколь угодный мне срок? Чужая душа, потемки, а русская женская душа, тем более. Ничуть не смутившись, я первая прошла в галантно распахнутые двери класса биологии, очнувшись лишь в тот момент, когда Эдвард отодвигал мой стул, чтобы я могла сесть. Кажется, мои щеки немного залили. Да, точно. Еще мне весьма импонируют манеры этого джентльмена, который родился в начале прошлого века. Чувствуешь себя леди, без шуток. И даже внутренний циничный мужик растроганно фыркает и уходит куда подальше. Наше молчание длилось недолго. Стоило одноклассникам отвлечься от созерцания нашей колоритной парочки на лекцию учителя, как Эдвард наклонился и тихо спросил. То, что ты станешь прекрасным врачом, это ясно как божий день, Белла. Но женщины, девушки в особенности, мечтают о чем-то более романтичном, чем скальпели и долота, разве не так? Ты имеешь в виду мечты о прекрасном принце на белом коне? Лошадь в хозяйстве пригодится больше, чем это симпатичное создание, которое ни полочку не прибьет к стенке без вреда для здоровья, ни покушать голодной и усталой с работы жене не приготовит? Я пожала плечами, стараясь сделать вид, что внимательно слушаю лекцию. Эдвард улыбнулся. Некоторые принцы способны на подвиги, не будь так сурово к нашей братии. Тем более, некоторые мужчины могут позволить женщине не работать, не готовить и никогда не прибивать полочки. Поймав мой возмущенный взгляд, он тут же исправился. Конечно, если она этого хочет. Вроде бы, мы приняли недавно за аксиому, что я стану врачом, Эдвард. Да, некоторые дамы работать не только не хотят, но и не должны по своей сути. Но есть же профессии исконно женские, поймав прищуренный взгляд, я уточнила. И я не про древнейшую сейчас. Мой собеседник зашелся в притворном кашле. Леди, я о ней даже не подумал. Да-да-да, рассказывай мне тут сказочку, пой колыбельную. Мисс Свон, посвятите нас, пожалуйста, о теме вашей светской беседы с мистером Коллином. Мне как-то не верится, что вы обсуждаете нашу тему хромосомной теории наследственности. Строгий голос мистера Баннера заставил меня смущенно встать. Простите, мистер Баннер. Коллин хотел тоже встать, но я предупреждающе покачала головой. Я жду, о чем же вы так увлеченно беседовали? О профессиях, мистер Баннер, честно ответила я, а Эдвард посмотрел на меня недоверчиво. На моих губах непроизвольно растягивалась улыбка. Неужели он думает, что я сейчас признаюсь, что мы обсуждали проституцию? Так я и думал, мисс Свон, ничего связанного с темой. Тем более, в этом нет ничего забавного. На волне хорошего настроения я решила переть до конца. Вы не правы, мистер Баннер, мягко ответила я учителю. Эта тема может быть весьма забавной, если учесть, каким образом Томас Гент Морган получил свою Нобелевскую премию в 1933 году. Тому, кто не дослушал мистера Баннера, обернулась я к классу. Хочу сказать, что проводил Морган свои опыты на дрозофилах. Это мелкие плодовые мушки, которых он вначале добывал в бакалейных и фруктовых лавках. Только представьте, как счастливы были лавочники этому чудаку. А потом Морган вместе с сотрудниками стал разводить мушек в своей лаборатории. Комната 35 квадратных метров называлась мушиной. Там же было место, где варили корм для мух. В этой комнате обычно сидели, по меньшей мере, 5 рабочих. 5 рабочих, как минимум, господа, наблюдали за кормлением, размножением и жизнью маленьких мушек, которых мы, чаще всего, ленимся даже шлепнуть. И благодаря энтузиазму и работе этих людей в данный момент мы точно знаем основы генетики, можем предсказывать и даже лечить некоторые наследственные болезни. В конце концов, благодаря работам Моргана мы можем экспериментировать над растительными и животными организмами, чуть-чуть уподобляясь Богу в своих селекционных изысках. Поэтому, когда вам станет вдруг скучно на работе, друзья мои, я сделала театральную паузу, обводя взглядом улыбающихся одноклассников, подумайте, как ученым мужам было невыносимо скучно кормить дрозофил в мушиной банановым пюре. Класс взорвался смешками, кто-то даже похлопал. На лице мистера Баннера сияла добрая улыбка. Отличный пример, мисс Свон. Присаживайтесь. Я выдохнула. Легко отделалась. Знаешь, когда ты сказала, что он не прав, профессор был готов убить тебя, почти прошептал Коллин. А сейчас... Ты его любимая ученица. Тебе тоже не нравилось наше соседство, Эдвард. А теперь ничего, освоился, понял, что со мной весело, я задорно подмигнула вампиру. Ну правда, чья бы корова мычала, убить меня хотели, как же, однозначно не скучно, Белла, потрясенно покачал головой Эдвард. Комментарий к леди, это женщина, которая делает мужчину похожим на джентльмена. Окей, я опять ночной писатель, про ошибки помним, Наташа, прости. Не бей, я тут же спать, как бы ни была редка истинная любовь, истинная дружба встречается еще реже. Комментарий, как бы ни была редка истинная любовь, истинная дружба встречается еще реже. Глава писалась под Линдси Стирлинг, Хиарена, для фона при прочтении всячески советую. Отто фон Штирлиц близок к провалу. Господа, я начала новый фан-встеп, по этой истории, все вопросы по сюжету, по вампирам-оборотням, прошу обращать туда, там на них в веселой, немного спойлерной форме буду отвечать я. https://fitsboek.net/riadfits6197942. Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт. Фаина Георгиевна Раневская. Никогда бы не подумала, что урок биологии в старшей школе может быть таким забавным и интересным. Но, видимо, все, действительно, зависит от компании. Уже через полчаса я поняла, что Эдвард может поддержать едва ли не любую интересующую меня тему. Особенно хорош был вампир в нежно любимой мной кардиологии и сложнейшей, на мой взгляд, неврологии. Пошептавшись весь урок на эти не самые популярные среди обычных подростков темы, я начала подозревать у парня ученую степень по медицине. Слишком он уж был подкован в теории. На наши комментарии иногда невольно оборачивались соседи, по чьим взглядам я читала, что нас вот-вот примут за ненормальных. К концу урока к нашему разговору начал даже прислушиваться мистер Баннер, который раздал небольшой тест по теме, который мы с Коллином быстро сделали и тут же сдали. Но замечаний преподаватель нам больше не делал. Неужели Эдвард прав? И я невольно записалась в любимицы профессора. Что ж, возможно, это и к лучшему. Не нужно будет искать на доске объявлений разнообразные дополнительные задания, конкурсы и соревнования по предмету. Буду узнавать из первых рук. Выходя из класса, Эдвард подтвердил мои догадки. «Белла, надеюсь, ты не против участия в олимпиадах по биологии? Мистер Баннер любит отправлять лучших учеников даже против их воли». Эдвард любезно придержал двери и попытался взять мой рюкзак с тетрадями, но я решила, что это будет слишком. Нас и так провожали не самые добрые взгляды, но телепат почему-то лишь спокойно улыбался. Это типичное поведение преподавателей. Думаю, проще согласиться, чем объяснять отказ. Мы шли по направлению к спортзалу, так как мне необходимо было занести копию освобождения мистеру Клопу. Оригинал я уже занесла на перемене в администрацию. Еще я планировала взять свои вещи, которые не смогла вчера забрать Элис. То есть, у тебя есть представление о типичном поведении, Белла? В глазах Коллина играли смешинки. Что он имеет в виду? Конечно, а почему оно должно у меня отсутствовать? Мой вопрос заставил парня рассмеяться. Нет, вы только гляньте, кому день дружбы и добра пошел на пользу. Прости, не будем об этом, покачал головой Эдвард, отсмеявшись. Итак, мы говорили о профессиях исконно женских. До твоего комментария я думал о целительницах, сестрах милосердия или тех же повитухах. В конце концов, я даже вспомнил о египетской Мерит-Птах, Полидамне, а также о греческой врачевательнице Агамиде. Обалдеть! Мысленно присвистнула я. Неплохо этот парень подкован, оказывается. А я-то думала, что он прервал нас с Карлайлом в больнице, потому что ему стало скучно. Прости, Эдвард, кажется, я подумала о тебе хуже, чем ты есть. В свое оправдание могу предположить, что общество Тейлера и Майка плохо на меня влияет. Я поджала губы и бросила на Коллина извиняющийся взгляд. В конце концов, этот мальчик век назад родился, и его сдержанное поведение достойно отражает успехи воспитания тех лет. Внезапно Эдвард чуть обернулся и аккуратно, но настойчиво отодвинул меня ближе к стене. На него со спины, как волна на камень, разбиваясь, налетел Ньютон. Кажется, столкновение было очень жестким. Воздух гномику из легких выбило. Нечего было так нестись. Да, Эдвард, вам не тони, на котором даже прыгать мягонько. Я, конечно, проверять не собираюсь. Господи, о чем я думаю? Пора реально заканчивать общение с этими подростками, а то они, умничка Коллин, да плюс мои гормоны, и результат предсказывать не берусь. Только тогда, когда Коллин бросил злой взгляд на Майка, до меня дошло, что Ньютон хотел таким глупым образом разбить нашу парочку, врезавшись четко между нами. Что было бы с моим плечом в этом случае, я старалась не думать, но удар пришелся бы точно по нему. «Майк, могилу себе копаешь уже экскаватором», медленно и угрожающе процедила я, здоровой рукой ощупывая поврежденную, как если бы с ней уже случилось непоправимое. Метнув взгляд на меня, Ньютон хотел сказать что-то явно невежливое, но осекся. А да, образ Лорен должен был назидательно всплыть перед его глазами. «Я случайно», — буркнул мальчишка и, резко развернувшись, потопал к спортзалу. Я покосилась на хмурого Коллина, который, наверняка, слышал мысли рассерженного подростка. Что-то в его взгляде мне не нравилось. Кровожадности там не было, но смотрел он вслед парню очень недобро. Ну, вот лишний пример того, как местные ведут себя хуже, чем можно было о них думать. Я хотела немного разрядить обстановку, и мой голос прозвучал преувеличенно бодро. Внимательно посмотрев на меня, Коллин очень проникновенно сказал: «А мы и не местные». Я сглотнула. Мне тут же почему-то вспомнилось, как Джессика говорила о том, что местные девушки Эдварду не по вкусу. Зато от моего вкуса вампир в восторге, как я посмотрю. По шее и по спине веселым табуном пробежали мурашки. «Ты не ушибся?» Я усилием воли оторвала взгляд от опасно внимательных глаз. Голос тоже не подвел, и если острый слух и уловил нотку волнения, то вопрос его обосновывал. «Нет, Белла, Колин, наконец, отвел немного сканирующий взгляд от меня, как будто опять пытался прочесть мои мысли, я довольно прочный. Я не успела ничего ответить, так как меня со спины, очень неожиданно, но очень аккуратно подхватила за плечи Элис, чей голос звонким колокольчиком выделялся в полупустом коридоре. «Привет, Белла, у тебя тоже закончились уроки?» Ослепительная улыбка вампирши невольно располагала к себе, я позорно поддалась ее очарованию. «Привет, Элис, да, я решила прогулять физкультуру сегодня. А разве у вас нет седьмого урока?» Ответил мне Эдвард, которого совсем не смутило, что со мной Элис поздоровалась, а с ним нет. «Они поссорились, у нас свободное посещение испанского. Миссис Гофф опять не проверила наши сочинения, Элис?» Вопрос был задан скучающим тоном, как будто задать его Каллина заставили. «Ничего не понимаю. Да, представляешь, она в отчаянии от твоего сочинения, Эдвард!» Быстро воскликнула Элис. «Хотя любому учителю, думаю, неприятно осознавать, что студент знает предмет лучше него». Девушка воззрилась на меня в немом ожидании. Глаза ее блестели в предвкушении. И тут я вспомнила, что хотела улучшить свой испанский. Так, даже если этот цирк был спланирован Элис заранее, то не вижу причин от него отказываться. Эдвард, ты действительно так хорошо знаешь язык? Я не была уверена, что мою просьбу не примут за навязчивость, но осознавала, что парень, чья жизнь в большинстве своем состоит из старшей школы, должен знать язык превосходно. А мне бы не помешал такой репетитор. Прежде чем Эдвард успел ответить, маленький юркий эльф, сияя своей самой располагающей улыбкой, отбежал на несколько шагов вперед меня и, развернувшись, начал идти спиной вперед, гипнотизируя меня взглядом. «О, этот божественный красавчик у нас полиглот, но еще он очень терпеливый и внимательный учитель, гениально легко объясняет сложные моменты, да и помощь тебе ему будет в радость, правда, Эдвард, но из-за своей скромности он бы никогда не решился это предложить». Сестра отрезала брату последние пути отступления, ведь если он начнет отрицать, то после всех дифирамбов это будет выглядеть как кокетство или смущение. Я не смогла сдержать смешок. Элис, прекрасный рекламщик и тактик, но чего она добивается? Неужели моей отличительной чертой ты считаешь скромность? Элис, по лицу Эдварда было невозможно понять, злится он или вот-вот рассмеется. Сразу после божественной красоты, гениальности и альтруизма, конечно, хихикая уже в открытую, ответила я за вампиршу. До спортзала мы дошли весело смеясь и обсуждая, что пока я не хожу на физкультуру, индивидуальные занятия по испанскому можно проводить в той же столовой или школьной библиотеке. Элис, на удивление, открестилась от нашей компании, сказав, что будет ходить на уроки миссис Гофф, чтобы последняя сильно не скучала. И все это было сказано с таким невинным выражением лица, что мой мозг отчаянно сигнализировал большой красной кнопкой, что это подстава. Но пока я не могла взять в толк, чего добивается сестра Эдварда. Сам он тоже не выглядел особенно недовольным. Кажется, ему пока было вполне приятно мое общество, или он просто считал его более интересным, чем повторяющиеся из года в год уроки. Я была интересна ему как исключение для его способностей. Наверняка, телепат частенько пытается залезть в мои мысли или хотя бы понять причину моей неуязвимости к его дару. Я вспомнила тьму после смерти и исчезающие воспоминания прошлого. Возможно, причина моих скрытых мыслей в этом, а, может быть, это свойство тела Белый Свон. Если Эдвард когда-нибудь решится раскрыть мне свои секреты, то я непременно расспрошу его об особенностях его дара. В волшебство я откровенно не верила, но отлично понимала, что возможности мозга человека до сих пор не изучены, а про изучение возможностей мозга вампира, который может прекрасно функционировать столетия без сна, лучше вообще молчать. Множество вопросов и теорий теснились в моей голове, так что когда я, извинившись, ушла вручать мистеру Клопу освобождение и забирать одежду из раздевалки, вид я имела немного хищный. Кажется, я даже немного напугала одноклассниц. А, ладно, пусть боятся. Вернувшись в коридор, я застала примилую картину. Элис и Эдвард стояли напротив друг друга и молча проводили ментальную трепанацию черепа один другому. Элис первая обернулась ко мне с победной улыбкой. «Белла, давай я сегодня опять поведу твой пикап, на дороге гололед, а ты пока начинающий водитель, да и твоя рука». Она многозначительно замолчала, а я напряглась. «Что это?» «Предупреждение предсказательницы, я не питала ложных иллюзий относительно своих скромных водительских способностей в почти экстремальных условиях скользкой дороги, так что считать такое заявление голословным не стало. Тут же вспомнилось, что сегодня мне суждено было попасть в аварию, а шутить и испытывать судьбу, проверяя, кто еще, кроме Тейлера, забыл про цепи противоскольжения, я не захотела. Конечно, Элис, если тебе не трудно». Я выдавила из себя смущенную улыбку, гадая, почему девушка так беспокоится о моей персоне. В привлекательность своих личностных качеств в глазах вампирши я сомневалась с каждой минутой все больше. Хотя, возможно, ей, как и Эдвардом, руководила обычная скука. «Тебя может подвести Эдвард, как раз узнает твой уровень владения языком». Девушка послала мне невинную улыбку. «А потом он, конечно, сможет довести тебя. Кстати, прости, что так получилось вчера. Ты, наверное, долго ждала Эдварда у моего дома». Вид у предсказательницы вдруг сделался почти испуганным. Но она быстро взяла себя в руки под подозрительным взглядом брата. «Я не ждала его», — медленно проговорила Элис, как будто ее мысли были заняты чем-то совсем другим. Тихое фырканье Коллина мне, возможно, показалось. Мы шли к парковке, когда Эдвард вдруг спросил: «Белла, а откуда ты знаешь русский?» «Не уверена, что мое сердце не сбилось с ритма, хотя я и ответила частичную правду. Я ходила до 2 лет в садик для русских иммигрантов. Очень быстро стала билингвой». Внимательный взгляд золотистых глаз и новый вопрос. Кажется, Эдвард серьезно подошел к своему неожиданному репетиторству. «Еще какие-либо языки изучала?» Я подумала немножко, но решила ответить честно. «Очень давно пыталась учить французский, сейчас мало, что вспомню, но хорошо знаю латынь. Да, почти 60 лет назад в школе французский мне давался не очень хорошо. Более 20 времен, частица куе и множество ее значений заставляли впадать в уныние активного подростка Валю, которая точно знала, что в медицинской академии эти времена ей даже не приснятся. «У тебя к языкам предрасположенность, как я посмотрю», — ответил Эдвард на чистейшем русском, что заставило меня сбиться с шага, но ответить на русском. «У тебя даже акцента нет». Парень улыбнулся, сверкнув опасно острыми зубами. «У тебя тоже, Белла. Английский немного беден в плане синонимов, в отличие от славянских языков, так что это замечательно, что ты знаешь русский и латынь. Первый поможет уловить нюансы некоторых испанских выражений, а в латыни легко можно найти схожие корни некоторых слов, если ты заметила. Например, Эдвард начал небольшую лекцию, доходчиво и интересно объясняя особенности языка и схожие черты с хорошо мне известными. Мне же хватило сил лишь отдать ключи от пикапа понимающе хмыкнувшей Элис и потрясенно сесть в гостеприимно распахнутый парнем Вольво. Я так поняла, он реально знает все, и вот эта умняшка-обаяшка будет меня учить. Однако, вау, когда можно начинать самой себе завидовать? Я облизнула внезапно пересохшие губы. Да, парень времени бессмертия зря не терял. Такой-таки кадр однозначно надо брать, как сказала бы моя старая бабушка из Одессы. Но что я буду делать, когда этому парню наскучит книга шарат и загадок в моем лице? Я имела совершенно отвратительную привычку привязываться к друзьям, которых впускала в ближний круг. Ту же Свету я полюбила, как сестру, стремительно и бесповоротно. Всю неделю в новой школе я пыталась всеми силами найти ей хоть приблизительную замену, окружив себя почти бесполезными, в конечном счете, подростками, но своего человека в них не нашла. И вот сейчас я сидела напротив вампира, который однозначно подходил мне, как друг, по большинству параметров и думала о том, что я буду делать, когда из моей жизни пропадет этот нежданно-негаданно интересный паренек. Притом оставался неизвестный процент вероятности того, что этот парень будет тем самым, кто прервет, намеренно или случайно, эту самую мою жизнь. И хочется, и колется, как говорится. «Белла, о чем ты думаешь?» Эдвард со вздохом обернулся ко мне, буравя меня любопытным взглядом. «О том, каким волшебным образом маленькая и глупая девочка Свон тебя закадрила в книге, не попытаться ли мне внести в нашу дружбу хотя бы намек на романтику и хватит ли тебе такого намека для поддержания интереса, без лишних поползновений в мою сторону и испытаний для твоей жажды моей крови. Я представила реакцию вампира, если бы я сейчас озвучила свою мысль и рассмеялась. Прости, Эдвард, мои мысли, моя личная тайна, но сегодня я не настроена на испанский. Я перевела взгляд на медленно мелькающий пейзаж за окном. День был слишком насыщенный. Ты переживаешь из-за ссоры со своими друзьями? Эдвард явно пытался угадать, что меня беспокоит. Они уже не друзья, а максимум, приятели. Друзья предупреждают о возможных опасностях, они смотрят со стороны в предвкушении боев без правил. Хотели посмотреть на естественный отбор? Пусть теперь поучаствуют в нем сами, либо отойдут в сторону. Откуда ты знаешь, что для них это был естественный отбор? По заинтригованному взгляду телепата я поняла, что попала в яблочко, но его интересует, как я до этого дотумкалась. Немое подтверждение моей теории еще более разозлило меня, так как одно дело – предполагать, а другое дело – знать наверняка. Логика. Сначала они были с Лорен, потом, на волне популярности, как новенькая, оказалась я. Переметнувшись ко мне, они автоматически настроили против меня эту красавицу. Мелкие словесные пикировки меня не задевали, я даже находила в них свою прелесть, так как не люблю, когда со мной во всем соглашаются. Всегда должна быть оппозиция. Мэлори была весьма подходящей, но когда дело дошло до классического противостояния, а обстановка накалилась, никто из них не пошевелил и пальцем. Толчок на физкультуре, и наблюдавший за ситуацией Майк спокойно отметил, что Лорен борется активней. Моя утренняя реакция вначале поставила их в тупик, но открытая поддержка Мэлори была бы опасной. Они посчитали, что я не догадываюсь о том, что девушка сделала это специально, и желали подтолкнуть меня к этому осознанию, как им казалось, тонко и ненавязчиво. Ситуация в столовой расставила все по местам, дело запахло керосином, и от открытой поддержки меня жестоких, но недалеких подростков ничего не удерживало. Несколько секунд Эдвард переваривал мой взгляд на события. «Ты знаешь этих людей чуть больше недели, Белла, откуда такая проницательность?» Я усмехнулась, но, сделав серьезное лицо, обернулась к вампиру. Ходила на курсы телепатов. «Успешно!» Колин сглотнул. Его адамово яблоко дернулось, глаза расширились. Он явно прикидывал такую возможность и то, как просто этот ответ объяснял некоторые странности моего поведения, включая первую совместную биологию, разговор на равных с Карлайлом и даже злополучный красный чай. Я, будто наяву, слышала, как скрипят в панике его шестеренки. Насладившись эффектом, я мило хлопнула ресничками и позволила губам разъехаться в шальной улыбке. «Ты пошутила?» – облегченно выдохнул вампир. «Конечно, я просто сообразительная дочка шерифа, Эдвард. Очень сообразительная, Эдвард. Когда чувствуешь себя не в своей тарелке, это неудобно. Но когда тебя не пускают в свою тарелку, это еще неудобнее. Ее мысли, ее личная тайна. Когда она так сказала, мне показалось, что она надо мной издевается. В ее глазах играли смешинки, которые лишь подтверждали мою догадку. Но оказалось, что все это было лишь цветочками. Курсы телепатов. Она телепатка, как и я. На несколько секунд я не был уверен, что правильно веду машину. Такое простое объяснение проницательности просто сбивало с толку. Я вспомнил первую биологию и ее испуг. Тогда презрение, ясно мелькнувшее в ее взгляде, показалось мне надуманным. Сейчас оно обретало новый смысл. Она знала. Ее слова мелькали в моих воспоминаниях. То, как она назвала меня охотником, то, что она решила, что я ее не съем, но покусаю, даже красный чай, черт возьми. А Элис, неужели сестра в курсе? Поэтому после ее вопроса эльф начала судорожно переводить Брэма Стокера на русский. Я смотрел в ясные, серьезные глаза Беллы Свон и читал в них свой смертный приговор. Мне не хватало воздуха. Ее запах с трудом проталкивался в мои легкие, обжигая тело и разум огнем. Это был мой личный кошмар. А потом она моргнула, и картинка разверзшихся врат ада исчезла. Ее прогнала нежная, немного шальная улыбка. Девочка просто шутила. Она не знала, что улыбается сейчас вампиру. Она ведь не могла бы улыбаться так монстру. Так ведь, когда мой разум перестал агонизировать в приступе паники, я понял, что, конечно, Белла никак не могла быть телепатом. Зная она о намерениях Лорен, она бы не сидела сейчас в гипсе. Я становлюсь параноиком, пришлось признать мне. Первый человек исключение для моего дара, и я подозреваю его в черти чем. Белла не может даже близко быть к тайне моей семьи. Она не из квилетов. Девочка приехала сюда чуть больше недели назад, в конце концов. Да даже зная Белла про тайну моей семьи от индейцев, она бы никогда не могла узнать про мои способности. Про них знала только моя семья и клан Динали. Ох уж этот шрифт Брайля. Я покосился на ухмыляющуюся девушку. Маленькая негодяйка. Вампир не сходит с ума, но сегодня я был близок. Я обратил внимание на доступные мысли сестры, которая ехала всего в нескольких метрах от Вольво. Предсказательница была уже на 11 главе Дракулы. Я ухмыльнулся. Девушки, не сговариваясь, пытались подражать друг другу. Белла старалась предугадать будущее, а Элис скрыть от меня свои мысли. Да, я уже понял, что Элис что-то скрывала от меня, хотя не знал, что именно. Однако подозревал, что все дело в девушке, которая в данный момент покусывала губы, которые вот-вот грозились разъехаться в улыбке. Она ведь даже не догадывается, как испугала меня своей шуткой. Ладно, издевайся надо мной дальше, милостиво разрешил я, внутренне готовясь к худшему. Что? Она перевела на меня невинный взгляд шоколадных глаз, но я не купился. Признавайся, что задумала. Я обернулся к ней всем корпусом, как только припарковал машину у ее дома. С чего ты взял? Белла с ненаигранным удивлением оглянулась на собственную лужайку, как будто не ожидала, что мы уже приехали. Ее пальцы нервно теребили брелок на рюкзаке. Кажется, это была фигурка лисы, символ ума и коварства. Как интересно. Случайность? Не думаю. Наверное, потому что я тоже ходил на курсы телепатов, Белла. Она перевела взгляд с брелка на меня и засмеялась. Ее смех странным образом действовал на меня успокаивающе. Я поймал себя на мысли, что и сам сижу, улыбаясь, как последний дурак. Отсмеявшись, Белла ласково посмотрела на меня. На самом деле, я просто хотела пригласить вас на чай, ребята. Я мигом вспомнил о пакетиках чая в почтовом ящике шерифа Свон. Это будет интересно, особенно для Элис. О, мы с удовольствием, довольно протянул я, наблюдая, как сестра с широко распахнутыми глазами подходит к нам. Зайдем на красный чай, дорогая, вот и сладкая месть. Этого ты не видела, сестренка, не так ли? Ты была так занята переводом Стокера. По легкой панике в глазах предсказательницы я понял, что предложение выпить чай она действительно пропустила. Белла тоже была немного растеряна. Но, у меня нет красного, Эдвард. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Игнорируя мысленные мольбы сестры о пощаде, вопли, что шутка была плохой, и вообще, она больше так не будет, я помог Белле выйти из машины. То есть ты не проверяла утром почту, Белла? Ее ошарашенный взгляд, с которым девочка доставала пакетики чая, был для меня бесценным. Примерно так же дорог был вид сестры, которая, морщась, пила собственноручно купленный пуэр. «Я тебе это припомню», — мысленно ворчала она. «Я тебе еще покажу козью морду, Кузькину мать, где раки зимуют». Я не мог не отметить ее прогресс в русском языке. Белла смотрела на нас с плохо скрываемым умилением. Периодически девушка отвлекалась, что позволяло мне не пить чай, а быстро поливать рядом стоящий фикус. Сестра же сидела на моем вчерашнем месте, и возле нее растений не было. «Прежде чем приступить к делу, убедись, что у тебя достаточно ресурсов», — подумал я, мысленно составляя план ночного проникновения в комнату девушки. А между тем разговор зашел о будущем. Элис расспрашивала Свон о ее планах после колледжа, и я с удивлением слушал, что выходить замуж Белла планирует после 28. В голове сестры лопнула красивая картинка девушки в длинном белом платье невесты. Это было так неожиданно, что сестра в недоумении хлебнула большой глоток чая, отчего сразу закашлялась. Бейрер, отвратительно. Белла с тревогой посмотрела на вампиршу, добавки не предлагала. Просто у меня гомофобия от греч, гамос, брак, так называется стойкий иррациональный страх официального вступления в брак, паническая боязнь свадьбы и всего, что с ней связано, мило призналась девочка, грея руки о горячую чашку. Да откуда тебе знать, ты еще маленькая, взъярилась вдруг Элис. Вот полюбишь и зашагаешь под марш Мендельсона к алтарю. Ну, это вряд ли, что полюблю. Белла не обратила никакого внимания на вспышку сестры. Ее взгляд стал немного грустным. Не думаю, что я на это способна. Мой брак будет основан, скорее, на уважении, чем на любви. Ну, это мы еще посмотрим, мысленно прошипела Элис, отставляя недопитый чай. Будущее покажет, Белла. Мы же не можем знать, что случится через несколько лет, верно?» Голос сестры был почти приторно-сладким. Картинка Беллы в свадебном платье обретала четкость и яркость, но я не мог понять, видение это или фантазия Элис. «Согласна, жизнь вообще забавная и непредсказуемая штука». Вздох и голос Беллы были пропитаны иронией, но когда мне не было и года, я уверенно объявил родным, что президентом станет Буш, а позже я предсказал развал СССР. Мой дед Роб, послушав маленькую кнопку внучку, перестал вкладывать в рубль, а потом неплохо поднялся, когда Россию скрутила инфляция. Я уже не говорю о чудесном совпадении, когда я внезапно решила поставить на Бразилию в 2002-м. Благодаря этому удивительному совпадению, Элис, на моем банковском счете висит кругленькая сумма, на которую я поступлю в Гарвард. К слову, про него я тоже объявила родителям, когда мне было от силы 5, но, будущее покажет, да, Элис, вдруг это будет, скажем, Дартмут. Я ведь ничего не имею против медицинской школы Гейзеля. На Элис было страшно смотреть. Натянутая улыбка сползла с ее лица уже на середине маленького рассказа Свон. Мы слышали, мы чувствовали, она не врет. Кажется, сообразительная дочка шерифа посещала еще и курсы ясновидящих. В утробе Элис быстро пришла в себя. Что наша семья и умела делать, так это брать себя в руки. И все-таки свадьба, это не так страшно. Белла упрямо поджала губы сестра, все еще просматривая картинку Свон в белом платье. Дочка шерифа подняла бровь и усмехнулась. «Серьезно, что может быть страшнее этого торжественного и добровольного заклания, дорогая? Представь, девушка в белом приоткрытом саване должна давать клятвы в присутствии свидетелей, подписывать сомнительные документы, а ее родители и близкие в это время тихо плачут в углу, боясь помешать церемонии. Я уже не говорю, что перед этим девушка проходит 9 кругов ада салонов красоты, а всякий стандартный саван к этому мероприятию включает в себя удушающий корсет, который сильно смахивает на легализованную форму пыток. Каблуки и длина этого савана не дают бедняжке даже возможность для побега. Результатом этой свадьбы обычно бывает короткое или длительное сожительство с человеком, который храпит и забирает у тебя одеяло во сне. Во сне, Элис, когда ты наиболее беззащитна и нуждаешься в тепле и комфорте. Это ли не свинство? Воскликнула она в притворном возмущении. Элис уже ухахатывалась, а я улыбался, вспоминая, как поправлял ночью одеяло Беллы, которое она скинула с себя абсолютно самостоятельно. А я-то думала, что это способ сказать своей второй половинке: «Я люблю тебя». Вторая половинка есть у таблетки и мозга, я же изначально целая. И боюсь, что буду любить себя больше, чем неизвестного парня в перспективе. Ее маленькая заминка не осталась мной незамеченной. Неужели ты ни разу не влюблялась, Белла? На крючке, подсекаем, короткая мысль сестры обращалась то ли ко мне, то ли к девушке. Ну как тебе сказать? Белла бросила немного шкодный взгляд на меня, а потом рассмеялась. Есть один мальчик, знакомы с ним с нежного детства. Не знаю насчет его взаимности, но для меня это была любовь с первого взгляда. Знакомы с детства? Сестра была обескуражена. Мне не было и года при нашей первой встрече, пряча улыбку, ответила девушка. А Элис моментально расслабилась. Это детская влюбленность, это несерьезно. Стоило мне с подозрением посмотреть на предсказательницу, как она начала спешно рассказывать, как много у нее сегодня дел. Я не возражал. Все равно я еще вернусь сюда сегодня ночью, а с сестрой нам давно необходимо поговорить. Уже на пороге мне пришла в голову идея. Белла, чтобы Элис не пришлось завтра возвращать твой пикап снова, предлагаю свои услуги водителя. С самого утра. Во сколько ты обычно выезжаешь? Мое предложение по сути не предусматривало отказа, на что я себе немного попенял. Но после того, как Элис обвинила меня в излишней скромности, я не собирался подтверждать ее слова. Если дочку шерифа и удивила моя наглость, она этого ничем не показала. Договорившись, что за час до начала уроков я буду у ее дома, мы с Элис, тепло попрощавшись, по-человечески медленно пошли к моей машине. В мыслях сестры я видел, что Белла все еще наблюдает за нами. Это было странное чувство. Странное, потому что если человек смотрит на меня со стороны, то я обычно легко вижу себя его глазами. Тут же я мог лишь догадываться о картинке, которую видит Белла. Ощущать ее провожающий взгляд на себе было приятно. Необычно, но приятно. Хотя в размеренной и бесконечно повторяющейся жизни вампира каждое новое ощущение, не несущее боли, приятно. С этой же девушкой всегда происходит что-то интересное. Элис была приятно удивлена моим предложением. Еще ее мысли были заняты откровением Беллы про детскую влюбленность. Почему-то сестра гнала от себя эти мысли, но для себя решила, что узнает по поводу этого парня побольше. «Знаешь, Белла была в группе поддержки», — тихо сказал я, садясь в машину. «В ее комнате висят фотографии, где она с мальчиками из футбольной команды». Предсказательницу не особо удивила эта информация. Она что-то такое предполагала. Она слишком хорошо двигается для человека. Чувствуется школа, я не удивлюсь, если в детстве она ходила на балет. Не заглядывая в будущее, сестра обернулась ко мне. Спорим, она ходила на балет, а не на гимнастику? Внимательно посмотрев мысли сестры, я убедился, что реального ответа она не знает. Что ж, этот спор честный. Хотя, мне бы больше понравилось, если бы девушка ходила на балет. Уверен, Элис выиграет спор. Было в девушке что-то от грации лебедя. То, как она держала осанку, как вскидывала голову, как открывала шею, перебрасывая длинные волосы за спину. Что ж, надеюсь, Свон просто бывшая гимнастка. Слишком много плюсов для одной девушки. На что спорим? Я не знал, хочу я проиграть или выиграть. Кажется, что этот спор был беспроигрышным. На желание, конечно. Смех сестры колокольчиком разнесся по салону. Они действительно чем-то похожи с Беллой. Итак, Элис, раз мы опять разговариваем, а ты не занимаешься переводами в своей голове мировой классики, то почему бы тебе не объяснить мне, что происходит? Когда мы выехали за пределы города, я плавно вдавил педаль в пол, наслаждаясь скоростью поездки. Я любил только такую быструю езду, чтобы лишь вампирское зрение и быстрота реакции могла улавливать мелькающий за окном пейзаж, чтобы лететь по дороге, чувствуя свободу, рассекать стрелой воздух. Странно, что мне понравилась поездка с Беллой, где скорость была по-человечески низкой. Хотя, наверное, все дело в тех ощущениях адреналина, что возникали у меня при общении с этой девочкой. Серьезно, ее слова порой заставляли чувствовать себя карапузом, случайно посаженным в первую машинку русских горок. «Белла, моя подруга», тем временем упрямо надула губы Элис. «В будущем, Элис», мягко напомнил ей я. «Да, кто, как не я, знал, как трудно порой приходится сестре. Ее видения составляли львиную долю ее жизни, и частенько она жила больше будущим, чем настоящим. Некоторые видения для нее были свершившимся фактом, и ее не волновало, что до него еще как минимум несколько дней, а то и месяцев. Кажется, тут была та же история, но Белла ведь не знает, что уже является подругой Элис. И, несмотря на то, что девушка была весьма мила и доброжелательна к сестре, я не хотел, чтобы они стали жертвами еще не сбывшихся видений Элис. Белла может испугаться такой навязчивости, а ясновидящая будет жалеть, что все испортила. Чем быстрее ты поймешь, какая Белла хорошая, тем быстрее это будущее станет настоящим. Элис легко толкнула меня в плечо. Я был немало удивлен. Конечно, я видел, что сестра искренне так думает. Нет, не так, она четко уверена в этом. Я смотрел, как в ее видении мы втроем смеемся, шагая, кажется, по Сиэтлу. Белла шла посередине, опираясь на мою руку. В другой моей руке были цветные пакеты, наверное, с одеждой. Элис тоже несла несколько, но вампирше это не мешало восторженно размахивать руками и что-то активно рассказывать новой подруге. «Я не думаю, что я буду главным противником вашей дружбы, Элис», — сказал я с улыбкой, прокручивая еще раз в голове это видение. «Если ты будешь за, мы быстро уломаем остальных», — нахохлившись, пробурчал маленький воробушек. «Действительно против будет только Роуз. Неужели сестру так разозлит, что Элис теперь будет ходить по магазинам без нее?» Подумал я, смеясь. Ну, хоть теперь мне стало немного понятно все это странное поведение. Хотя, белые пятна еще оставались. Зачем ты закрывала мысли? Расслабившаяся на мгновение предсказательница снова напряглась. Причин много, честно начала она. Версия того, что я тренируюсь перед нашим следующим шахматным турниром, тебя не успокоит, Эдвард. Понятно, она решила свести все к шутке. Но в ее мыслях я видел, что это была, скорее, забота, чем шальной умысел. Конечной цели я не видел, но пока мне было достаточно добрых мотивов. Ни на секунду, улыбнулся я, отвечая на ее риторические вопросы, сворачивая на дорогу к дому. Ясновидящая притворно скорбно вздохнула, а я решил уточнить. «Элис, если выиграю я, то потребую от тебя правды, так и знай. не выиграешь». Ослепительно улыбнулась мне сестра, продемонстрировав в голове картинку видения, где я рассматриваю фотографии на стене возле кухни в доме шерифа, а на одном из снимков в очаровательной белой пачке тянет носочек маленькая Белла Свон. «Элис, ты мошенница». Я покачал головой, еще раз убеждаясь, что с ней спорить бесполезно. «Вы должны мне желание, мистер». Абсолютно счастливая Элис, пританцовывая, побежала в дом. «А чем заняться мне, пока Белла не уснет?» Перебрав в голове тысячу вариантов, я остановился на скромно мелькнувшем последнем. Да, обзывая себя идиотом и параноиком, я пошел гуглить курсы ясновидящих и телепатов в Фениксе, штат Аризона. На всякий случай. 25 января, вторник. Людоед vs принцесса. Фикхтинг. Принцесса была прекрасная. Погода была ужасная. Днем во втором часу. Заблудилась принцесса в лесу. Смотрит. Полянка прекрасная. На полянке землянка ужасная. А в землянке, людоед, заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая прекрасная. Людоеду сразу стало худо. «Уходи», говорит, «отсюда». «Аппетит», говорит, «ужасный». «Слишком вид», говорит, «прекрасный». И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. ГВ, Сабгир. Почти 5 часов за компьютером ничего мне не дали. Никаких особо сверхъестественных событий за последние 17 лет там не происходило. Я перелистал тысячи газетных статей оккультных и эзотерических журналов, но ни одних курсов телепатии или ясновидения там не нашел. Не было никаких предложений тех же горе специалистов в интернете. Тишь, да гладь. Единственная статья, которая сделала мои поиски не совсем бесполезными, принадлежала газете «Пхэникс Нефтимес», в которой сообщалось о чудесном выигрыше 15-летней девочкой, Изабеллой Марис Вон, огромной суммы на ставках в спорте. Под статьей было маленькое интервью с победительницей и ее дедушкой, который, собственно, и сделал победную ставку по ее просьбе. Судя по словам деда, известного в узких кругах Уолл-стрит, Белла, как и он, никогда не увлекалась футболом, да и вообще редко смотрела телевизор и спортивные каналы в частности. Но с самого детства малышка проявляла прекрасную интуицию, недюжинную сообразительность и исключительную проницательность. Если бы я не был лично знаком с этой девочкой, подумал бы, что дедуля просто перехваливает собственную внучку. Но черта с два, я был бы полным идиотом, если бы позволил себе думать, что эта ситуация удивительное совпадение, как описал его журналист. Весь мой столетний опыт орал и вопил, что с этой девочкой что-то не так, что-то необычное было в ней, нетипичное, странное, что-то за гранью. Стирая на всякий случай историю браузера, я думал о том, что Белла обладает определенной удачливостью. Можно даже сказать, что удары судьбы либо отлетают от этой девочки рикошетом в обидчика, либо выстраиваются в прекрасный замок. Вспомнить даже сегодняшний случай с Лорен. Хотя лучше начать с того, что для своей одаренной натуры она родилась в совершенно неправильном месте. Форкс, как городишко на 3000 жителей, не мог дать никакого развития ее талантам или жажде знаний. Но она родилась в семье, где мать всячески стремилась вырваться из этого болота. Я был в курсе слухов про неудачный брак шерифа. Видел, что Чарли любил дочь и заботился о ней. Судя по словам Беллы, он наверняка любил, а, может быть, и любит ее мать до сих пор. И не всякая женщина решится уехать с ребенком от работящего и заботливого мужа в неизвестность мегаполиса. Мать Беллы была именно тем самым исключением. Таким образом, даже развод и разъезд родителей в конечном итоге – скорее, улучшил жизнь этой маленькой девочки, чем поломал. Она не перестала любить отца и заботилась о матери, даже не была против ее нового замужества, насколько я мог судить. Но Белла обучалась в хорошей школе, ходила на балет, научилась играть на гитаре, занималась фотографией и иностранными языками, возможно, чем-то еще, танцевала в группе поддержки и, уверен, нашла в Фениксе друзей намного более достойных ее, чем скучные подростки Форкса, которые страдали от недостатка сплетен и скандалов в своей ничем не примечательной, глубоко провинциальной жизни. Хотя, конечно, не все они были такими. Та же Анжела Вебер была приятным исключением из правил. И я был рад, что Белла часто общается с этой доброжелательной дочкой священника. Из ее головы следить за Свон куда приятней, чем находиться в голове той же Стэнли. Но Белла Свон сегодня ясно дала понять, что скандалисты и сплетники могут идти куда угодно, лишь бы подальше от нее. Я не ожидал, что она способна за себя постоять, пусть не физически, Я отказывался даже думать о том, что эта маленькая и хрупкая девочка может постоять за себя в этом плане. Но морально, была ли Белла такой с детства или стала недавно, многих детей развод родителей вгоняет в устойчивую депрессию, подавляет, делает неуверенными в себе, озлобленными, даже уничтожает. Кажется, это было не про данную девушку, что в действительности потеряла Белла после развода Чарли и ее матери, веру в брак, как в социальный институт. Я сомневаюсь, что ее слова про гомофобию не были шуткой, слишком легко она об этом говорила. Про такое не рассказывают совсем новым знакомым. Не было чувства, что она бравирует этим, хотя, подозреваю, что, как всегда, за ее словами стояло нечто большее. Я не знаю о ее жизни в Фениксе, но могу судить о том, что происходит здесь. Высшие силы хорошенько постарались, чтобы Изабелла Свон не пережила нашего знакомства. Ее аромат, невероятно сильный, притягательный и пряный, даже сейчас будил мое возбуждение хищника. Запах лося, которым я в данный момент насыщался, был подобен вони выгребной ямы рядом с божественным, пьянящим ароматом ее крови. Но, несмотря на явные предпосылки смерти от моих зубов, эта девочка обрела для себя ярого защитника и помощника в моем лице. Я не строил лишних иллюзий на свой счет, неизвестный образ мыслей девушки-загадки действовал на меня не слабее героина на наркомана. С каждым днем, с каждым часом общения мне требовалась все большая и большая доза. Смогу ли я остановиться до передозировки? И сейчас я боялся не за себя, а, скорее, за своего милого маленького дилера. Ведь со мной-то ничего не станется, а вот ей общение с вампиром грозит серьезной опасностью.